22:42. «Староват я стал, Мэри, для подобных забав», — подумал Питерс. «И они были чертовски правы, когда собирались отправить меня домой». Сердце его билось чаще, чем дробь барабанщика скашного оркестра в момент исполнения сольной партии. И даже если бы он просидел целых полчаса, то и тогда едва ли смог бы как следует отдышаться. Колени дрожали, ступней он не чувствовал вовсе, но все же продолжал карабкаться вверх, отпустив Манетти и Харрисона на более чем 20 футов вперед себя. К тому времени, когда они уже начали спуск, он лишь едва добрался до вершины холма, уговаривая себя не сдаваться. Обернувшись, Питер взглянул поверх плеча в сторону дома. По рации они сообщили координаты своего местонахождения, а также предполагаемое направление дальнейшего продвижения. Однако подмога явно задерживалась, и поэтому он не увидел никакого другого света, кроме горящих фар их собственной машины. Питерс понимал, что полицейские слишком уж разбросали силы. Основное внимание им следовало уделить более ограниченной территории, а машины держать в пределах нескольких миль вокруг дома в Келсосе, при этом широко оповестив тамошних жителей. Вот что надо было делать, а не мотаться взад-перед к Любику и обратно. Таким образом им удалось бы держаться более компактной группой. Впрочем, разве тогда хоть кто-нибудь знал, что... Одному Господу Богу было известно, где находились эти сукины дети. Питерс начал спускаться с холма, напрягая ноги, не позволяя им, влекомым силой тяжести собственного тела, слишком уж разбежаться. И думая о том, что будь он помоложе, то в долю секунды преодолел бы это расстояние, причем в гору, и ничуть при этом не запыхавшись. А нет, приходилось сдерживать себя, тормозить, опасаясь того, что проклятые колени вот-вот подломятся под тобой. К тому моменту, когда он, наконец, достиг ровной поверхности, Манетти и Харрисон уже взобрались на половину следующего холма. Когда же он добрался до его середины, они уже окончательно скрылись из виду. Сам себе он сейчас казался утлой лодчонкой, плывущей по бурному морю, когда из-за вздымающихся волн не видно даже линии горизонта. С того места, где он находился, ему были видны только верхушки деревьев. Вздохнув, Питер заставил себя продолжать подъем. Старый человек, сражавшийся силой собственной тяжести. Когда он, наконец, достиг вершины, его колени дрожали так сильно, что он едва не потерял равновесие и снова не покатился вниз. Постояв так несколько секунд и пытаясь отдышаться, Питерс принялся выискивать взглядом фигуру ушедших вперед парней и вскоре увидел их. Они также остановились и теперь смотрели в его сторону, стоя у кромки зарослей карликовой сосны, вершины которых сдвинулись над тропой и издали отчасти напоминали сомкнутые в молитве пальцы. Мужчины явно поджидали его, ждали, когда старик включит первую передачу и все же догонит их. Питерс чувствовал, что они заметили, как он сделал пару шагов вперед. Уж больно уверенно и свободно, поскольку идти по ровной поверхности было все же намного легче. После чего подождали еще пару-тройку секунд, пока расстояние между ними не сократилось 15 футов, а затем двинулись в сторону тени, явно полагая, что теперь он уже достаточно близко, и они снова идут все вместе. Вскоре он также вступил под полог тени, давая глазам присмотреться к темноте, и в тот же момент услышал первый выстрел, после чего почувствовал, как что-то или кто-то силой ударил его по животу, сбивая с ног. Револьвер отлетел в кусты, а лежавшая в кармане куртки бутылка разлетелась на части, наполняя ночной воздух терпким запахом старого виски. А потом он почувствовал, как в грудь ему вторглась чужеродная сталь, и услышал пронзительный на несколько октав выше обычного, почти мальчишеский крик Херригана, завопившего от невыносимой боли. Женщина удивилась не меньше их самих. Однако она оказалась все же проворнее. И все же быстрее всех оказался кролик, который промчался мимо шедших перед ней двух мужчин, подлетел к идущему позади них толстяку, опрокинул его на землю и вонзил ему в грудь лезвие ножа. Она успела увидеть, зафиксировать все это, хотя сама уже тянулась к молодому высокому мужчине, в руке которого был зажат револьвер, вцепилась в нее и резко согнула. Револьвер сделал только один выстрел, тогда как ее острый нож уже пронзил ткань его брюк и в мощном вертикальном рывке взметнулся от ноги через кожаный ремень всю рубашку к ключице. Тело женщины окропило горячая кровь мужчины. Между тем землеедка уже кинулась на другого. Что был потоньше, обхватила его ногами за талию, левой рукой уцепилась за плечо, а правой, в которой была зажата садовая тяпка с тремя острыми зубьями, полоснула его поперек глаз. Сверхъестественное, как у сокола, камнем устремляющегося к земле чутье позволяло женщине держать под контролем все происходящее вокруг нее. В частности, она увидела, как левый глаз мужчины словно взорвался. Но он все же успел приставить дуло револьвера к шее землеедки и нажать на спусковой крючок. Стоявший перед ней молодой мужчина рухнул на колени, явно шокированный от случившегося, и сжимая вываливающиеся наружу булькающие свои собственные внутренности. Голова же землеедки вдруг завалилась на сторону, словно бутон цветка на сломанном стебле. Вслед за чем послышался похожий на дождевую капель звук, стекающий по листьям кустарника и папоротника ее жидкой плоти. Кролик тоже понял, что именно сотворил этот человек, поскольку он еще раз всадил нож в грудь толстяка, после чего соскочил с него и устремился туда, где худой все еще пытался сбросить с себя тело вцепившейся в него младшей сестры. Неожиданно мужчина упал на спину, а тело землеедки отпало от него само собой, слегка поворачиваясь в воздухе. Кролик нанес очередной удар ножом. Мужчина выстрелил вторично, на сей раз в сторону леса. Когда женщина прыгнула на него, вонзая нож ему в грудь, потом завизжала, ударила еще раз, теперь уже в горло, перерезая трахею. Как только горло мужчины, словно разом лопнув, разошлось надвое, она извлекла нож из раны, а когда он всем телом завалился вперед, обливая кровью горло и роняя револьвер, сжала рукоять ножа обеими руками и, повернув его лезвием к себе, нанесла очередной удар в затылок, отчего острая сталь, скользнув по шейным позвонкам, проникла ему прямо в головной мозг. Все тело мужчины содрогнулось в мощной конвульсии. Из его раскрытого рта вывалился мощный поток артериальной крови, и он рухнул на землю, на сей раз уже окончательно. Вокруг стояла безмолвная ночь. Кровь, покрывавшая лицо и груди женщины, постепенно начинала подсыхать. Это был один из тех редких моментов, когда кролик не улыбался. Женщина собрала оружие убитых, их револьверы. Правда, она никак не могла отыскать револьвер толстяка, а потом предположила, что при падении он, наверное, отлетел в кусты. Несколько секунд она молча простояла рядом с телом толстяка, пристально всматриваясь в его лицо, которое почему-то показалось ей смутно знакомым. Вроде бы она уже видела его где-то, давным-давно. Смотрела, но так и не вспомнила. Его куртка в тех местах, где успел поработать нож кролика, пропиталась кровью. Для пущей уверенности она пнула его ногой под ребра. Толстяк даже не шелохнулся. А потом все же еще раз вгляделась в его лицо. Человек этот представлял из себя некую загадку. Определенно, когда-то она его уже встречала. Впрочем, оставались и другие загадки. И в их числе тот самый младенец. Она слышала вопли женщины, причем совсем недалеко, и надеялась на то, что первый похищенный все-таки отыскал их, и мальчишку, и женщину, и, главное, младенца, дух которого помог бы смыть пятно позора непролитой крови. Больше оттуда никто не кричал, и поэтому ей не оставалось ничего иного, кроме как пойти и посмотреть самой. Она перебросила землеедку себе через плечо, стараясь при этом не смотреть на ее рану. Не стоило глядеть на то, как умирают другие. Нехорошо это. С безмолвно идущим следом за ней кроликом и лежащим на плече телом землеедки из него продолжала вытекать все еще теплая кровь, стекая по ее спине и падая на землю, которая, собственно, и дала девочке это имя. Женщина направилась в сторону моря. Люк спрятался за деревом в густой тени, который отбрасывал возвышавшийся над ним помост, и смотрел назад вдоль тропинки на мужчину и свою мать. При этом он прекрасно различал обоих. Вцепившись одной рукой в волосы Клэр, мужчина некоторое время волочил ее за собой. Та плакала, пытаясь вырваться, спотыкалась, после чего он вытолкал ее вперед и повел дальше, прижав к затылку обух топора. Это было что-то вроде предупреждения. Так он и вел ее, ухватив одной рукой за волосы, а другой с топором подталкивал в спину, тогда как сама она то и дело тихонько постановала от дикой боли. Судя по всему, ему нравилось доставлять боль его матери. Еще никогда Люку не было так страшно, как при виде этого зрелища, когда мучают его мать. Неожиданно он вспомнил нечто такое, что уже успел давным-давно забыть. Как-то однажды он проснулся от доносящихся с первого этажа их дома громких голосов. и, спустившись, увидел мать, которая стояла, прижавшись спиной к дверце холодильника, тогда как возвышавшийся перед ней отец одной рукой обхватил ее за шею, а другой сжимал стакан с какой-то жидкостью. Отец то отпивал из стакана, то подносил его к лицу матери, словно намереваясь ударить ее им, и при этом беспрерывно кричал, что, дескать, не ее собачье дело, как он проводит свое свободное время, и что будет приходить домой, если вообще будет приходить, тогда, когда ему заблагорассудится. А уж будет она сидеть и ждать его или нет, пусть решает сама, и вообще пускай делает все, что хочет. При этом он четко произносил одну и ту же короткую фразу, начинающуюся с «ёб». Но делал он это как-то злобно, угрожающе, а отнюдь не так, как обменивались ею приятели Люка, когда играли на школьном дворе. И при этом так сжимал шею матери, хотя она неоднократно просила его отпустить ее, умоляла: «Стивен, пожалуйста!» И все это время, как казалось Люку, старалась сдерживаться и не плакать. Но тогда, сам того не подозревая, заплакал уже Люк. И когда это случилось, родители услышали его, отец вдруг обернулся, посмотрел на него и, наконец, отпустил мать, после чего она тут же бросилась к сыну и снова увела его наверх. На следующий вечер она собралась было поговорить с ним, но теперь уже ему не захотелось. Как ни странно, в эту самую секунду Люк страстно возжелал, чтобы тогда между ними все-таки состоялся этот разговор. Именно сейчас, когда он снова страшно испугался за нее. Мелисса вновь попыталась зареветь, и это наполнило его не меньшим страхом. В общем-то, пока это были всего лишь самые первые негромкие звуки, скорее даже просто посапывание. Но мужчина все равно мог их услышать, а поэтому надо было что-то предпринимать. И он не знал, что именно. Между тем расстояние между ними неуклонно сокращалось. Мать как-то говорила ему, что с младенцами надо обращаться очень осторожно и очень нежно, что когда они такие маленькие, их можно даже незаметно для себя легко поранить. Будь Мелисса одного с ним возраста, он бы попросту зажал ей ладонью рот, и все. Но если он поступит так с такой крохой, а вдруг это причинит ей боль? Ой, ты, да это же совсем близко. Мужчина продолжал крепко сжимать волосы матери, толкая ее перед собой. Отчего-то то и дело коротко и негромко вскрикивало. Так что в первую очередь Люк услышал именно ее. И все же теперь они были действительно слишком близко от него. И поэтому он был просто обязан что-то сделать с Мелиссой. Люк посмотрел на девочку, она показалась ему такой маленькой, совсем как щенок. И поэтому он как не боялся причинить ей боль, а все-таки не убирал руку с ее крохотного рта, поскольку мужчина в самом деле в любой момент мог услышать их, а затем быстро обнаружить и схватить. По щекам мальчика ручьями текли слезы отчаяния, и все-таки он продолжал зажимать ей рот ладонью, поскольку просто не мог поступить иначе. В какое-то мгновение ему показалось, что издаваемые ею звуки стали даже громче. Судя по всему, Мелисса наконец поняла, что именно она делает, и теперь собиралась перейти уже на настоящий рев, извиваясь, брыкаясь у него в руках. «Прошу тебя, Мелисса, потерпи, прости меня, пожалуйста, прости, ну потерпи хотя бы минутку!» А сам тем временем еще плотнее прижимал ладонь к ее лицу, поскольку она издавала все-таки слишком много шума. Люк очень боялся сделать что-то не так, как-то поранить ее, да и самому ему очень хотелось в туалет, давно уже хотелось, а сейчас вдруг желание это стало просто невыносимым. Но он все-таки продолжал смотреть прямо перед собой, наблюдая за тем, как мимо проходят эти двое — мужчина и его мать. Материнский голос казался ему тонким и пронзительным, и в какой-то момент дикарь особенно сильно дернул ее за волосы, отчего она едва не упала, но все же удержалась на ногах, после чего они последовали дальше, заглушая плачем и шуршанием плач Мелиссы. Только тогда до него дошло, что мать вторично спасла ему жизнь. Сам же Люк старался почти не дышать. Дождавшись, пока эта пара не скроется за изгибом холма, он стал полегоньку ослаблять нажим руки, медленно и как можно осторожнее, убирая ладонь от рта девочки, пока, наконец, не отпустил ее вовсе. Когда же, взглянув на ребенка, он убедился в том, что та не только не умерла и никак не пострадала, но даже и не заплакала, а всего лишь посмотрела на него широко раскрытыми глазами, он поднял Мелиссу и поцеловал в лоб. Целовал он ее 10, не меньше. А в этот момент он любил ее так, как не любил, пожалуй, еще никого на свете. Мелисса же продолжала удивленно таращиться на него, словно недоумевая, какую-то новую игру он затеял. А потом улыбнулась. Внезапно его словно кто-то толкнул в спину. «Мама, она ведь удаляется от него!» Странная пара и в самом деле уже успела исчезнуть из их поля зрения, скрывшись за холмом. Значит, он рискует вообще потерять ее. Сознание Люка пронзила дикая мысль о том, что если он немедленно не пойдет следом за ними, то никогда уже больше не увидит свою мать. Он был просто уверен в том, что так оно и случится. Это ему было совершенно ясно. Как, например, то, что он учился в третьем классе, что мать постоянно называла его комнату помойкой, и что дома во дворе у него стоял велосипед, а рядом с ним лежала доска для скейтборда. Он же больше никогда не увидит ее. Он потеряет навсегда «мама!» Этот импульс оказался настолько сильным, что он даже качнулся под его воздействием. Мужчина вселял в него дикий ужас. Он был по-настоящему ужасен. Гораздо хуже Фредди Крюгера, гораздо хуже Джейсона, хуже кого угодно. Но если мать так и уйдет, он останется. Он останется совсем один. Сейчас его сердце колотилось еще сильнее, чем когда мужчина проходил мимо него. Люк жутко испугался, а дикая паника буквально парализовала его горло. И все же что-то надо было делать. Причем делать немедленно и быстро. Помощи ждать было неоткуда. Да и не мог он ее дождаться, потому что теперь уже даже не видел ни этого мужчины, ни матери. Где там она, эта помощь? Далеко. А потом полиция вообще могла уехать, исчезнуть. Такое тоже было вполне возможно. Нет, он должен пойти следом за ними и найти их. Он должен увидеть ее, убедиться в том, что она недалеко от него. И потом больше уже не выпускать ее из виду. А Люк почти было вышел на тропу, когда вдруг вспомнил Мелисса. Как же он пойдет с Мелиссой на руках? Вдруг она опять станет плакать? Пеленки намокнут или еще что-нибудь и заплачет, обязательно разревется. Несколько секунд он пребывал в полнейшем замешательстве, чуть ли не проклиная мать за то, что она оставила его с этим младенцем. Но затем вдруг наступил момент полного просветления, заставивший его почувствовать себя намного лет старше и умнее. Настолько, что он никогда не решался даже подумать об этом. Ну что ж, он был готов следовать за ними, причем не рискуя при этом попасться, а, возможно, и даже как-то помогая им. Люк устремился назад и стал поспешно взбираться по лестнице. Положив Мелиссу на середину настила, он сложил один конец шарфа таким образом, что получилось нечто вроде подушки, а другим плотно обмотал ее тело, подоткнув со всех сторон, чтобы девочка не проснулась. Впрочем, ночь действительно выдалась на редкость теплая. «Я еще вернусь», — прошептал он, в ответ на что Мелисса издала легкий икающий звук и разжала пальчики, пытаясь дотянуться до него. «Не волнуйся». Проворно спустившись на землю, Люк кинулся вверх по склону холма. И тут же почувствовал, как с плеч его словно свалился огромный груз. Внизу снова замаячили два силуэта, медленно пересекавших поляну. Мужчина все так же держал мать за волосы, дергая и причиняя ей боль. Но она была там, шла, спотыкалась, но была живая. По-прежнему пробираясь в зарослях кустарника поближе к тени и стараясь лишь не упустить их из виду, словно сохраняя эту связующую их друг с другом мысленную ниточку, Люк шел следом. Чуть позже он услышал доносящиеся с холмов звуки выстрелов. Они показались ему не громче треска праздничных хлопушек. И все же Люк знал, это настоящая стрельба. Как знать, может, это как-то поможет ему, хотя, возможно, и нет. Хорошо, конечно, если бы все-таки помогло. Причем стреляли довольно-таки далеко от него. Да не это сейчас было главное. Главное же для него сейчас заключалось в том, чтобы быть как можно ближе к матери, не отпускать ее от себя. И таким образом постепенно снова восстанавливать их семью. Вот до каких мыслей он уже дорос. И продолжал расти в эту залитую лунным светом летнюю ночь.